Матерь Агни-йоги. Многие ли из обращающихся ко мне обращаются с целью помочь? Знают нагружение наше, знают, что трудимся на пределе всех сил, и, зная все это, все же обращаются с тем, чтобы не помочь, но получить помощь самим. Но тот, кто считает ближайшим себя или хочет быть таковым, должен иметь и ближайший подход. Ближайшим подходом будет подход и устремление ярым, самоотверженным и твердым желанием помощь свою приложить к великому делу владыки. Берут все, кто как умеет, но так мало желающих помощь свою принести и силы свои все отдать на действительное служение свету.